Женское собрание. После речи в Совете 500 Пифагор стал городской знаменитостью. Некоторые, повторяя его наставление «разум – сила», «у друзей все общее», «дети – наша надежда», «Гермеса из любого дерева не вырежешь», стали называть себя пифагорейцами. Однако весть, что он намерен собрать женщин, вызвала в городе переполох. «О чем же будет говорить Пифагор с женщинами?» — удивлялись кротонцы. «Не намеревается ли он их наставлять, как вести хозяйство? Или, ужас, не хочет ли он их обучить арифметике или геометрии?» Успокоение внесли архонты, ибо их Пифагор известил, что речь пойдет о воспитании детей. «Рассаживайтесь поудобнее», — начал Пифагор, обращаясь к кучке женщин. «Я рассчитывал, что вас будет больше. Наверное, многим помешали прийти домашние дела. Но я надеюсь, что вы передадите содержание нашей беседы тем, кто не явился». И, разумеется, своим мужьям, ибо понадобится и их помощь. Вам, наверное, известно, что у теплых вод воздвигается храм Мус, служительниц Аполлона и покровительниц не только искусства, но и знания. И я подумал о своих будущих учениках. Какими им быть, во многом зависит от матерей, от раннего воспитания, которым должны руководить вы. Я говорю «должны», поскольку мне известно, что во многих семьях дети отдаются рабам и рабыням, которые по своей природе не в состоянии заложить основы, достойные будущего гражданина. Я вас призываю отказаться от этого неразумного обычая и взять воспитание детей в свои руки. В раннем возрасте дети очень любознательны. Они засыпают взрослых вопросами. Они очень любят мифы. Вот о них мы и поговорим. Задумались ли вы над тем, что надо рассказывать детям? Пифагор сделал паузу, словно ожидая ответа. «Наверное», — продолжил он, — «вы исключали из известных вам мифов все, что может показаться детям непонятным. Но я имею в виду другое — нравственное значение рассказываемого. На мой взгляд, из мифов должно быть исключено все, что бросает на героев тень. Малышу не обязательно знать ни о вспыльчивости Геракла, ни о колебаниях Ахилла. Из мифов должно быть изъято все, что вы не хотите видеть в своих детях, когда они повзрослеют. Конечно, вы им не расскажете о том, как обращался Зевс со своей ревнивой и строптивой супругой, или о битвах богов с сыновьями земли, гигантами. Ребенок не в состоянии судить, где иносказание. Мнение, воспринятое в столь раннем возрасте, может искалечить его душу. Нельзя позволять богам и героям бедствовать, независимо от того, как оно описано у Гомера или Гесиода. Пусть дети и не узнают о превращении Деметры в нищенку, о страданиях Прометея за благодеяния, оказанные им людям. Дети, в ваших руках воск, и вы можете этим воспользоваться на благо городу. Очень опасны мифы, вызывающие у детей ужас. Ребенок не должен знать о том, что ожидает умерших за их прегрешения в жизни. Дети ведь не совершили преступлений. Зачем же им знать о наказаниях, тем более вымышленных? Немного помолчав, Пифагор продолжил с новой силой. «На вас, женщины, держится семья, а тот, кто разрушает семью, — враг своего отечества. Поэтому я говорю своим ученикам, не гоните жен, они просительницы за вас у богов. Добавлю, в ваших отношениях с мужьями нет грязи. Для посещения храма вам не надо проходить очищение. Но для той, кто изменит мужу, храм закрыт навсегда». Речь эта, дойдя до слуха мужей, вызвала у них одобрение, и число тех, кто называл себя пифагорейцами, возросло.